Вильнюсский университет. По левой стороне от площади тянутся корпуса Вильнюсского университета. Уникальный архитектурный комплекс его зданий занимает целый квартал между улицами Скапо, Университета, Швянтайона и Пилиес. Комплекс состоит из 13 зданий и образует 12 закрытых дворов. Комплекс создавался в течение 4 веков. С открытием новых факультетов университету требовалось все больше помещений. Постепенно администрация университета выкупила все здания в квартале. Эти здания, построенные в разное время, образовали архитектурный ансамбль Вильнюсского университета. Здесь гармонично сочетаются готика, ренессанс, барокко и классицизм. Чтобы послушать эту архитектурную симфонию, вы можете совершить прогулку по внутренним дворикам университета. Теперь обратимся к истории. Вильнюсский университет – самое старое высшее учебное заведение в Литве. Его появление было связано с реформацией. В конце XVI века идеи Мартина Лютера дошли до литовских земель. Опасаясь за положение католической церкви, епископ Валериан Протасевич пригласил в Вильнюс и иезуитов. В их распоряжении оказались несколько зданий рядом с костелом святых Иоаннов. Ныне это корпуса университета на улице Швянтайона. В этих зданиях расположилась созданная иезуитами коллегия. Она представляла собой учебное заведение, в котором кроме богословия преподавались такие науки, как география, история, риторика, древнегреческий и латинский языки. Вскоре Валериан Протасевич обратился с просьбой к королю Стефану Баторию преобразовать коллегию в университет. В 1579 году на базе иезуитской коллегии были созданы Академия и Университет Виленского общества Иисуса. Они отличались от коллегии тем, что могли выпускать бакалавров и магистров свободных наук и богословия. Первоначально университет состоял из двух факультетов – философии и теологии. В 1641 году были учреждены факультеты права и медицины, но преподавателей по этим наукам не было. Факультет права смог принять первых студентов через 3 года, в 1644, а медицинский факультет заработал лишь в 1781 году. В университете учились и преподавали знаменитые люди того времени. Вильнюсский университет заканчивал известный поэт и теолог Симеон Полоцкий, а также создатель первого учебника славянской грамматики ученый Милетий Смотрицкий. В 1753 году в университете была создана астрономическая обсерватория, 4-я в Европе. Здание обсерватории сохранилось до наших дней. В 1773 году, потерявший свое влияние в Европе, орден иезуитов был упразднен. Так как Литва и Польша тогда были единым государством, Вильнюсский университет и Академия перешли в ведение Эдукационной комиссии. Эдукационная комиссия контролировала все учебные заведения на территории Речи Посполитой. Академия и университет были преобразованы в главную школу Великого княжества Литовского. С тех пор преподавание стало носить более светский характер. В ведении главной школы находились все учебные заведения Вильнюса и прилегающих к нему областей. В 1795 году состоялся третий раздел Речи Посполитой. Вильнюс вошел в состав России, и главная школа Великого княжества Литовского была переименована в главную Виленскую школу. Через несколько лет, в 1803 году, она была преобразована в Императорский Виленский университет. Первая треть XIX века была временем расцвета университета. Во многом этому способствовала деятельность его попечителя, князя Адама Черторыйского. В это время были открыты новые факультеты, увеличилось число учащихся. В 1823 году Виленский университет превзошел Оксфордский по количеству студентов и был самым крупным в Российской империи. Тогда Виленский университет считался и самым богатым в России. Кроме обычных поступлений из императорской казны, он получал средства от бывших иезуитских имений. Университет выкупал все новые и новые здания у Виленского епископата и горожан, расширяя свои владения. Часть средств уходила на развитие наук. В Виленском университете была собрана богатейшая библиотека старинных книг и рукописей. Экземпляры ценных материалов сегодня исчисляются тысячами. Всего в библиотеке университета насчитывается более 5 миллионов книг. В XIX веке университет был не только учебным, но и научным и учебно-административным заведением. В нем избирались директора гимназий, смотрители уездных училищ и другие должностные лица. Но университет процветал недолго. В 1832 году из-за причастности студентов и преподавателей к восстанию в Литве университет был закрыт. Теологические и медицинские факультеты были преобразованы в Духовную католическую академию и Медико-хирургическую академию. Адам Чарторийский был отстранен от должности попечителя. Его место занял князь Новосельцов, который наблюдал за деятельностью новообразованных академий. После закрытия университета в его помещениях располагался музей древности, Виленская археологическая комиссия, публичная библиотека, а также две мужские гимназии. Университет снова распахнул двери перед студентами лишь после Первой мировой войны, в 1919 году. Тогда он был назван именем Стефана Батория. Пока Литва входила в состав Польши, преподавание велось на польском языке. После образования Литовской ССР лекции читались на литовском и русском языках. Во время немецкой оккупации архитектурный комплекс университета почти не пострадал. В советское время Вильнюсский университет имени Стефана Батория был переименован в Вильнюсский университет имени Винцеса Капсукаса, лидера коммунистического движения. Советская власть уделяла много внимания процветанию университета. Известно, что в 1945 году здесь обучалось 1880 студентов. Через 10 лет, в 1955, уже больше 4000, а в 1970 больше 16000. Открывались новые специальности и факультеты, создавались исследовательские лаборатории. В 1990 году, после образования независимой Литовской республики, университету была возвращена автономия. Сегодня университет составляют 12 факультетов, 8 институтов и 10 исследовательских центров. Факультеты университета расположены в разных районах города. Архитектурный ансамбль, около которого вы находитесь, занимают администрация, библиотека и 3 факультета – философский, исторический и филологический. Сегодня Вильнюсский университет входит в Ассоциацию университетов Европы «Утрехтская сеть». Вильнюсский университет – единственный из вузов стран Балтии, который в 2008 году попал в мировой рейтинг университетов. Он по-прежнему остается крупнейшим вузом страны. В числе прочих зданий в ансамбль Вильнюсского университета входит костел Святого Иоанна. Его фасад выходит в большой двор университета, а остальная часть здания на улице Швянтайона и Пилис. Пойдем прямо по улице университета вдоль корпусов мимо здания президентуры. Затем свернем налево на улицу Швянтайона. На улице Швянтайона вы увидите большую 4-ярусную колокольню. Это колокольня костела Святого Иоанна.